Алексей Визовский. Я Распутин. Время победителей. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Легко сказать похитить царевича Алексея. А как? Дворец охраняется серьезно. И полиция с Герарди, и его императорского величества конвой из казаков. На въезде КПП с пулеметом, патрули с винтовками, гвардия в 5 минутах скачки на лошадях. Все освещено, везде глаза и уши прислуги, которая докладывает новому старому начальнику дворцовой полиции. Плюс моральная сторона дела. Боевики никакого пиетета перед царской семьей не сохранили. Насмотрелись уже в столицах разного. Имели шанс сравнить свою сельскую жизнь с крестьянами Европы. Как говорится, небо и земля. Я же сомневался. От такого стресса с больным царевичем что угодно может случиться. Пойдет кровь носом, и остановить не сможем. Или еще что. И тут был большой задел для размышлений насчет слезинки ребенка. Впрочем, колебался недолго. «Ищите место, где можно будет спрятать Алексея». «Да что его искать?» — зевнул Шурин. «Дом Ник-Ника, где он с полюбовницей миловался, пустой стоит. Я там недавно мимо проходил». Боевики заулыбались, вспоминая наш визит с фотографом в гнездышко развратников. «Тогда давайте думать, как проникнуть в царское село». Я почесал в затылке. «Только перед этим вот что. Ты, Коля, говорил, что окрутил какую-то телеграфистку на почте». «Что есть, то есть». Распопов довольно заулыбался. «Машка, девка, огонь! В рот мне смотрит, замуж хочет!» «Знает она, кто ты?» «Я шо, дурной?» «Нет, Емельяном представился. Питерских каретных дел мастером». «Сможет она для нас телеграммы тайком отослать? Анонимно». «Какие? Кому?» «Надо бы вздернуть наших аристократов слегка, чтобы им было сейчас не до меня. Нужно время на подготовку». «Как же их можно вздернуть какими-то телеграммами?» — удивился Аронов. «Есть способ», — заулыбался я, вспоминая проделку Конан Дойла с лондонскими банкирами в 2010 году. «Найдете адреса Герарди, великих князей, окромя инженера, начальника жандармерии, главных их гвардейцев. Пусть твоя Анна пошлет им телеграмму без подписи. Все вскрылось, срочно бегите». Боевики сначала хлопали глазами. Потом засмеялись. Идея такого спама захватила их. Я же все думал про похищение. Надо подманить Алексея на прогулке в парке царского села. Отвлечь как-то Бонну и... А если будет на прогулке деревянка, он же мигом нас опознает. Так, давайте с другого бока. Помнится, читал я рассказ Честертона или кого-то из англичан, как ловкий вор обобрал клуб в Лондоне. Он просто надел фрак, и джентльмены принимали его за слугу, а слуги за джентльмена, ибо и те, и другие тоже носили фраки. Вот и нам нужен такой фрак-невидимка. Кого вокруг дворца много? Да конвойцев же! 2, а то и 3 сотни. Никто и внимания не обратит, если не лицом к лицу столкнуться. Ну так тут смотреть надо. Форма у казаков яркая, приметная, издалека видная. Вполне можно заранее разойтись. Еще там постоянно ходят молочницы с царско-сельской мызы и соседних ферм, по преимуществу финки. Отличная пара вырисовывается. Казак и молочница, они же свинарка и пастух. Царевича можно необычной игрушкой увлечь. Сделать, раскрасить поярче – не проблема. Отвести в сторонку – а как дальше? На телегу с молочными флягами. Самый неприметный транспорт в царском. Можно даже настоящую угнать, дать по башке и отыграть свое, гори оно огнем. Только надо очень внимательно отследить по времени, где какие караулы меняются, где и когда эти самые телеги ездят. Черт, а вот это будет непросто, там долго не просидишь. Комнату снять? Так непременно в полицию стукнут, придут проверять. На работу устроиться? Так работать надо, времени наблюдать не будет. Опять же опознают. Надо думать. Но уже ясно, что нужна Елена. Отбил эсерке срочную телеграмму, и спустя 2 суток она уже была в Питере. В столице началась оттепель. Застучала капель. В Юсуповском дворце битком, кроме эсерки, я вызвал глав всех крупных ячеек, небесников и представителей стрелковых клубов. Первых на партийную учебу попросил пару известных кадетов, а также Вернадского с Булгаковым, прочитать лекции про конституционную монархию, всеобщую избирательную систему. Заодно капитан под шумок устроил аудит финансовых документов. Некоторых лидеров хорошенько так допрашивали, было даже одно персональное дело о мошенничестве. Нижегородскому главе светила настоящая уголовка за недостачу. Умник пустил партийную кассу в предприятие друга купца. Тот прогорел, сбежал в Париж, иди теперь его ищи, свищи. Стрелки тоже были позваны не просто так, и у них состоялась своеобразная лекция. Ее читал специально приглашенный из Сестрорецка Владимир Григорьевич Федоров. Как оказалось, этим летом он в Черне закончил работы над автоматической винтовкой, и у него уже даже был рабочий прототип. Помогал ему не кто-нибудь, а сам Дегтярев, который служит слесарем опытной мастерской при офицерской стрелковой школе Сестрорецкого оружейного полигона. Спайка двух гениев. У прототипа были проблемы с осечками и задержками, но в целом стало ясно, автоматическому оружию быть. И пора начинать работы над автоматом Федорова с магазином на 25 патронов. Приглашение от стрелковой ассоциации Владимир Григорьевич принял с удовольствием. Власть не баловала оружейника вниманием. Почти все свои изобретения он, по сути, делал за свой счет, так сказать, на общественных началах. И когда после лекции и демонстрации автоматической винтовки я выписал ему чек на 100 тысяч рублей, удивлению и даже растерянности не было предела. Федоров долго отнекивался, отказывался брать деньги, пришлось убеждать всем миром. Под общественным давлением чек он все-таки взял, тут же пообещав передать на испытания в клубы еще несколько создаваемых винтовок. Большой военной ценности они не имели, для пехоты нужнее полноценный ручной пулемет. Но мне было важно, чтобы Федоров почувствовал общественную поддержку, ускорился с опытными образцами, чтобы они в армию попали не в 12-м году, а на пару лет раньше. Пока там оформят государственный заказ, пока обкатают в частях. Самое главное, ручной пулемет сильно ударит по сознанию армейцев. Они, наконец, поймут, какой огромный запас патронов потребует будущая война. «Ты сошел с ума?» Елена выглядела настоящей гранд-дамой. Большая шляпа с полями, манто, меховая муфта из соболя. В пустом зале, где только что закончилась лекция, эсерка вертела в руках винтовку Федорова. Умело откидывала затвор, щелкала предохранителем. Прямо русская амазонка. На входе стояли хмурые боевики, разворачивали подальше всех желающих войти внутрь. «У тебя есть другой план?» Коротко, не желая вызвать бурю, ответил я. «Ты хочешь похитить ребенка?» «На время позаимствовать», — чуть не схохмил я, но вовремя себя оборвал. «Дадим ему снотворное. Алексей не пострадает. Даю тебе слово». «Ты чудовище!» «Год назад ты была готова не просто похищать, убивать людей по политическим основаниям». «И я со стыдом вспоминаю этот период своей жизни. К тому же это были царские чиновники, взрослые мужчины. И у них есть жены, дети». «Это все плохо кончится. Даже если Николай отречется, он потом передумает». «Не дадим. Поезд уже уедет». «Лена». Я взял эсерку за руки, посмотрел ей в глаза. «Я тебе помог. Теперь твоя очередь. Помоги не мне, родине!» Прозвучало пафосно, но, похоже, подействовало. «Это низко, так упрекать прошлым!» Девушка заколебалась. «Елена Александровна!» Я тяжело вздохнул, перекрестился. «Видит Бог! Я перебрал все другие способы. Пытался найти выход. Его нет. Стране нужна конституция, а Думе — выборное ответственное правительство. Только так мы сможем подготовиться к будущей войне. Если Николай останется главой государства, этого государства через 10 лет не будет на карте. Заодно история слезнет десятки миллионов русских. И сколько там будет детей, одному Богу известно. Да и Никси с детьми также не уцелеть». Этот спич произвел впечатление. Елена, испытующе на меня посмотрела, коротко спросила. «Что от меня нужно?» «Вот это уже деловой разговор. План таков». Тихая паника волнами гуляла по Александровскому дворцу, накрывая крылья, выплескиваясь на курданьер, отдельно стоящую кухню и расходясь дальше по царскому селу, всполошенной прислугой, усиленными караулами и патрулями гвардейцев, нервными криками городовых, мчащимися санями и авто с полицейскими, военными, гражданскими. Вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Екатерины Великой я вышел из автомобиля, страшно ругаясь на дурацкую конструкцию без теплой кабины, и почти сразу натолкнулся на взмыленного Герарди. Явился, не запылился. Жалко, недолго действовал мой спам. Услать бы этого проныру годика так на два, на три, на Сахалин. «Добрый день, Борис Андр...» Только и успел я сказать, как он, едва ли не спихнув меня с дороги, умчался к ожидавшему его экипажу, запрыгнул в него и был таков в вихре снега из-под полозьев. «А крепко их тут пробрало», — подумал я, проходя анфиладой в восточное крыло, где были покои царской семьи. «Еще бы! Такого скопления полиции тут, наверное, никогда не было и никогда не будет. Вон, даже Филиппов тут». Главный сыскарь Питера лишь на минуту выглянул из кабинета, передал бумаги флигель адъютанту и махнул рукой ожидавшему у стены деревянка. Тот с отчаянием обреченного закрыл за собой дверь. Надо полагать, сейчас его будут допрашивать. А потом и остальных лакеев, мамок, нянек и вообще тружеников дворцового хозяйства, стоявших в очереди на совершение процессуальных действий, как написали бы в протоколе. Допрос, даже в качестве свидетеля, не сильно приятная штука. А уж для тех, кто косвенно или прямо отвечал за пропавшего цесаревича, да, у нас все получилось. Ну так не зря столько готовились. Четыре толковые бабенки, сосватанные мне Манькой Шепелявой, трудились на местных фермах, обеспечивая молоком, маслом и сметаной дворцы и казармы царского села. Ну, заодно и примечая, что, где и когда происходит. Аронову по кусочкам надергали форму конвойца. Заказывать напрямую было слишком стрёмно, а своему портному я доверил только окончательную подгонку. И не потому, что не доверял, извините за каламбур, а просто там в форме такая куча тонкостей, что человеку со стороны, хоть бы и умеющему шить, ни в жизнь не понять. Вон был у нас возле университета клуб реконструкторов, на наполеоновскую эпоху бухали, так они о плетении этишкетов чуть ли не до драк спорили. Так и тут. Малость в этих выпушках, погончиках, петличках, ошибешься, и все. Опытный взгляд мгновенно разоблачит. А так-то портняшка был мой с потрохами. Еще бы, я ему открыл путь к славе и процветанию. Пол Петербурга вслед за мной обшивались. Ну, может, не половина, а четверть, но тоже неплохо. Семью свою я тоже не стал в Питер перевозить. Снял им дом в царском селе. Митька мотался по всему городу, Варька тоже не отставала. Жаль, конечно, что их из дворца выперли. Идеальная же позиция была, но хоть так. Вышло все почти идеально. Аронов отвлек няньку болтовней, Лена в костюме молочницы подманила царевича леденцом-петушком и мало-помалу увела за собой. Немного хлороформа, царевич спит. Алексея положили на молочную тележку, прикрыли соломой, заставили флягами и увезли. А я тем временем сидел в Юсуповском дворце и трясся, поскольку поставил на карту все. И сорвись мой блеф, все дела пойдут на смарку, а я в лучшем случае в каторгу. И то не факт, могут и придушить, не доводя до суда. Первым позвонил Дрюня и парой кодовых фраз сообщил, что все прошло удачно. Потом, правда, оказалось, что боевая группа чуть не засыпалась, когда дорогу тележки преградил шедший в казармы эскадрон желтых кирасир, и проснувшийся был Алексей, помахал им ручкой. Хорошо, хоть Лена догадалась перед этим закутать ребенка большим клетчатым платком крест-накрест, и цесаревича приняли за сына работницы с фермы. Второй же звонок был уже из царского села. Звонил, как ни странно, барон Фредерикс, и голосом с визгливыми интонациями, совершенно необычными для него, потребовал моего срочного приезда. Вот я и приехал. Государь был плох. Мешки под глазами, руки ходуном, постарел разом на десяток лет. Еще хуже с царицей. Та ожидаемо впала в истерику и безутешно рыдала. Когда я появился в гостиной, даром что не бросилась мне на грудь, причитая, что зря позволила отселить парашку с детьми, умоляла простить и вымолить сына. Меня же колотило ничуть не меньше. Ничего ведь еще не кончено, все может сорваться в любой момент. Совместный молебен немного всех успокоил. Заплаканных княжон увели спать, когда примчался бледный Герарди и прямо в руки передал Николаю конверт. В нем было письмо, составленное из букв, вырезанных из газет. Завтра в полдень подписать публично, в присутствии репортеров и послов, конституцию кадетов и передать всю власть избранной думе. Ребенок будет передан обратно через 3 дня в полдень на одном из вокзалов. В противном случае время пошло. Царь поначалу просто не поверил. «Нет, нет, этого не может быть!» и бросил лист, на который я с таким трудом ночью наклеивал буквы, прямо на пол. Потом начал кричать. Лицо самодержца так покраснело, что я испугался. Вот хватит его удар, и власть передавать будет просто некому. Но нет. Николай выдержал первый приступ. Суета слуг, обморок Алекс, которая подобрала письмо. Вот кому реально поплохело, начальнику штаба отдельного корпуса жандармов Савичу. Схватился за грудь, еле успели подхватить под руки. «Никто! Слышите, никто!» Помазанник ткнул в конверт. «Не должен узнать об этом! Всех слуг, нянек изолировать! Казаков запереть в казарме!» «Какой позор!» Рядом тихо вздохнул Фредерикс, вытирая пот со лба платком. Следом разъяренный царь наорал на полицейских за то, что они до сих пор не смогли найти никаких зацепок. «Может, привести собак из питомника в Петергофе?» — потерянно пролепетал Герарди. «Если вы сами ни на что не способны, везите хоть собак, хоть кошек! Найдите Алексея! Сегодня же!» Полицейские гурьбой покинули кабинет от греха подальше. Остались только мы с Фредериксом, да император, который неожиданно придвинул стул к окну, сел и прислонился к стеклу лбом. «Если бы они попросили выкуп, но Конституция! Нет, России без самодержавия не выстоять!» «Ваше Величество!» — начал было барон, но Николай только махнул рукой. «Подите прочь!» Министр ушел, а я вот нет. Сел рядом, положил руку на плечо царя. Было ли мне его жалко? Было. Но Россию было жальче. «Подпиши. Бумага стерпит». «Ты еще тут? Где же мне быть?» «Я окружен предателями». Николай закрыл лицо руками. «Все бесполезно». «Манифест от 17-го», — продолжал нашептывать. «Считай, та же Конституция. Ну, будет еще одна бумажка. Большое дело. Как вернут Алексея, и ежели похочешь, порвешь ее и всех делов. Жизнь сына важнее». Царь отнял руки от лица, посмотрел на меня долгим взглядом. «Великие князья не позволят подписать. Да и маман!» Как же ему тяжело даются решения. До последнего всегда тянет. «Ежели сына по частям начнут присылать, тогда что?» Николай побледнел, в глазах показались слезы. В кабинет зашла Алекс. Царица зачем-то переоделась во все черное, будто уже кого-то хоронить надо. В глазах у нее плескалось безумие. Сейчас она устроит Никси. Надо валить. «Пойду молиться, чтобы Господь не спаслал мне видение о цесаревиче». Николай и Алекс подняли на меня глаза. Видок у меня, надо думать, был еще тот. Нечесанные с утра патлы, круги под глазами. «Прикажите в часовню никого не пускать». Меня довели до двери с красивыми резными крестами, пропустили внутрь и затворили. Теплый свечной дух и запах ладана подсказал мне, что делать. Я взял несколько свечей из ящичка, зажег их от лампадки перед иконой и поставил перед алтарем, а сам лег крестом на пол. И заснул. Организм от этой нервотрепки как выключился. Сколько спал, не знаю, но свечи прогорели до конца, и в темноте светились только огоньки лампад. В коридоре мне навстречу поднялся Старков, молодой парень-лакей, знакомый мне с первого визита во дворец. «Веди, Прохор, было мне видение». Новость пожаром пролетела по всему дворцу, и по дороге я слышал, как шепчутся две горничные. «Батюшка Григорий Ефимович всю ночь в молениях провел. Спаси Бог, спаси Бог!» Николай и Алекс сидели на диване, обнявшись, и дремали, склонив головы друг к другу. Наверное, так и не легли. «Жив, царевич! Было мне видение!» — сказал я, присев перед ними и взяв обоих за руки. «То правильно, что конституцию подпишешь. Спасешь сына!» «Где Алексей?» — спросила царица. «То мне неведомо, но где-то рядом. Чувствую с ним связь». Думу от манифеста о даровании Конституции разорвало, как того хомячка, от капли никотина. Тут, понимаешь, один парламент за другим разгоняют, на депутатов кричат, а Николай вдруг лично приезжает в Таврический дворец и в присутствии репортеров, сенаторов, послов подписывает манифест. В последний момент все чуть не сорвалось по второму кругу. Владимир Александрович буквально бросился в ноги царю, отговаривая его и хватая за руки. Великий князь чуть ли не плакал, умоляя Николая повременить и дать время полиции. Царь нашел меня взглядом, я лишь покачал головой. Под вспышки фотоаппаратов мы прошли в зал заседаний, помазанник подписал манифест, отдал его Головину. Надо было видеть лица депутатов. История о похищении царевича так и не вышла за пределы царского села. Никто ничего не понимал. Началась давка на балконе, где находились репортеры и публика. Потом она перекинулась в зал. Все хотели посмотреть, а что именно подписал Николай. Надо было срочно публиковать и манифест, и конституцию. Но у нас был первый документ и только черновик второго. Октябристы бушевали, Пуришкевич орал с трибуны, Шульгин и Балашов мутили в кулуарах, но явно согласованной позиции не имели. Все были в страшной растерянности. Слишком крутые перемены. И никто к ним не был готов. Заседать исключительно нашим с кадетами блоком я посчитал неправильным. Все-таки у октябристов 150 голосов. Да и начинать такое дело с ссорой со Столыпиным не стоит. Последний, кстати, сам заявился на собрание, сел справа у стола. Как министр внутренних дел, он, естественно, знал о событиях в Царском, но помалкивал. «Заседание сеньорен конвента Думы объявляю открытым», — откашлялся Головин, посмотрел вопросительно на меня. На столах у всех лежал проект Конституции кадетов, отдельно поправки от небесников, которые составил Варженевский с приглашенными юристами. Разумеется, следуя моим ценным указаниям. «Выборы должны проходить по цензовому принципу», — начал с самого важного Шульгин. «Полностью согласен, Василий Витальевич». В ответную атаку пошел я. «Ценз предлагают двойной, либо имущественный, либо образовательный». «Это как?» «Недвижимое имущество на определенную сумму и окончание гимназии, либо приравненных заведений, реальных училищ, например. Если проходит хотя бы по одному цензу, то может голосовать». Парламентарии задумались. Октябристам импонировал имущественный ценз, кадетам – образовательный. Столыпина устраивали оба варианта. «И как часто вы предлагаете проводить выборы?» «В Думу раз в 5 лет, как в Рейхстаг». «А в Государственный совет?» «Своих представителей губернии могут избирать когда угодно, тоже на 5 лет. И государь также может назначать в любое время». «Назначать?» «Именно. А еще судей Верховного и Конституционного суда, причем этих пожизненно. Еще государю необходимо право вето на утвержденный Думой состав правительства». Николая никак нельзя было оставлять без рычагов, а то эти говоруны могут без надзора в разнос пойти. Поэтому мы предложили совместить посты главы государства и верховного главнокомандующего. Думцы заволновались, но после короткой дискуссии согласились, что это приемлемо. Судя по всему, их уже начинало раздувать от чувства собственного величия. Еще бы, первый настоящий парламент в России, ответственное правительство. Ничего, я эту свору еще взнуздаю. Узнаете, что такое настоящая работа. А то, ишь, в реале сидели, по 5-7 лет важнейшие законы не могли принять. Пока депутаты шумели, Столыпин кивнул мне на выход. Пора было договариваться о реальной власти.